Я могу понять, как Здравствуйте. Да. С Еленой Александровной разговариваю. Кто спрашивает? Банк Восточный, отдел досудебного взыскания. Меня зовут Анастасия Витальевна. Угу, слушаю вас, это я. У вас просроченная задолженность 393 дня. Что случилось? Вы через 393 дня решили спросить, что случилось? Ну, какая разница, когда мы решили это сделать? Ну, наверное, такая, что до вас неоднократно мне звонили, задавали все те же вопросы, и я на них уже отвечала. Ну, мы будем звонить до тех пор, пока просроченная задолженность не будет погашена. Вы звоните, но это же не значит, что я буду вам отвечать на эти вопросы. Ну, а вы будете просто получать звонки и ничего не делать? Ну, а да. А что вы думаете, ваши звонки смущают меня, что ли? Нет? Вы заблуждаетесь? То есть вас все устраивает на данный момент? Вполне. Судебное разбирательство уже было у вас? А вы не знаете? Я сейчас документы просматриваю и ищу. Ну, как найдете, узнаете. А в чем проблема, вас самой об этом сказать? А зачем мне вам упрощать работу? Чтобы мы с вами пришли к какому-то умозаключению? Нет, подождите, мы с вами не сможем прийти к умозаключению. Общему. Это очень вряд ли. Вы там приходите куда хотите, лучше в себя придите. Вот. Я сейчас в себе и спокойно с вами разговариваю. Незаметно. Почему? Разговариваю с вами спокойно. А вы ничего думаете, лишнего не в себе это только когда неспокойно, да? А как еще? А, понятненько. Да, ладно. Пусть будет так. Угу. Может быть, на вопрос мы ответите? Нет. Почему? А зачем мне это нужно? Потому что хочется услышать ваш ответ. А мне, ну, вот, знаете, хочется. Вот все равно, что вам хочется. Ну, я смотрю, вам также все равно, что у вас задолженность перед да, банком. Да, да, да, да. Совершенно верно. Угу. А что еще вам все равно, чтобы я сразу записала и знала? Это буду вас... Какой сюрприз для вас это будет? Беспокоить каждый день? Не, вы не имеете права по закону беспокоить меня каждый день. Два раза в неделю. А это где закон такой? О, это 230-й. Не слышали о таком законе? Да. Алло. Говорите. Здравствуйте. Слушаем. Дмитрий Анатольевич, где вам приходится? Вы кто такая? Что? Вы кто такая? Меня зовут Чистая Анастасия Анатольевна, ведется запись разговоров Кредит Экспресс Финанс. И что вы хотели? Этот номер указан как личный номер Дмитрия Анатольевича. Кем вы ему приходитесь? Не считаю нужным перед вами отчитываться, кем я кому прихожусь. Я вам... Слушайте, я же не вам звоню на телефон. Вы фразы хотя бы... Откуда вы знаете, мне вы звоните или не мне вы звоните? Вы говорите, что где-то там этот номер указан. Я звоню на номер. Да откуда вы знаете, чей это сейчас номер? Дмитрия Анатольевича. Да откуда вы знаете, чей это сейчас номер? Ну, вы явно с ним знакомы. Вы выдаете себя поведением. Да я и не скрываю этого, и что теперь? Они ведутся. В общем так, значит, в задницу вы себе засуньте свои рекомендации, что мне делать. Я вас слушать не буду. Ну и все, бросайте трубку, идите нахрен. И еще у вас очень мало интеллекта. Вы знаете, телефонная звонилка, которая не может сформулировать предложение, мне про интеллект говорит. Вы действительно доказываете право на существование теории Дарвина. Ути, боже мой, вот это выучила. Молодец, молодец. До теории Дарвина дошла. Если еще немножечко вы постараетесь, изучите там, я не знаю, закон Ома. там еще берегите что-нибудь. Может быть, вас возьмут на какую-нибудь систему, другую женщину. Работу, помимо не работы телефонной попрошайкой. Корона, поправить лопатой на башке-то, а? Королевна, унижаться перед ней. Недостаточно интеллекта и словарного запаса. А у вас слишком много, видимо, интеллекта, поэтому вы одно и то же повторяете. Номер телефона верните владельцу. Номер телефона, да, конечно. Интеллектуальная. Так, еще что мне сделать? А? Слушайте, женщина, ну прекратите унижаться. Слушайте, интеллектуалка начинает каждое себя. Предложение с вы фразы. Слушайте, что слушайте. Вы не справились с вашим воспитанием. Да, молодец. Со второго раза получилось формулировать. Человек. Молодец. Возможно, у вас были, конечно, проблемы в детстве. Ути боже мой, она еще и психолог. Вот это да, какая молодец. С самого детства. Так, еще что наговорим. Ути, не надо мне рассказывать о своем детстве, оно меня совершенно не интересует. Недостаток общения? Поэтому вы пытаетесь как-то реализоваться в телефоне. Реализоваться, да, реализоваться. Ага. Господи, ущербные какие. Ай, боже, я не могу. Судя по вашим словам, я могла бы с вашими словами поспорить. Судя по моим словам, я могла бы поспорить. Ага, ага. Перетопчитесь. Он с дебилками принципиально не разговаривает такими, как вы. А что это значит? Что значит ваше выражение? Я не понимаю. Ну, я не знаю, что для вас это значит. Такие, как вы, такие, как вы, в принципе, не понимают, что им говорят. Потому что вы сидите... в лесу. Удивительно. Вас, наверное, Дмитрий Анатольевич куда-то привез. Вы не можете расти. Привез и вывез. Не могу расти. Ближе... Максимум, где вы выросли, судя по интеллекту, это где-то в Сибири, в лесу. А в Сибири не интеллектуальные люди вот живут, Дмитрий да? Дмитрий Анатольевич привез. То есть вы сейчас оскорбили жителей Сибири. Понятненько. Кого я оскорбила? Кого? Ну вы сказали, что судя по вашему интеллекту, вы где-то в Сибири. То есть вы намекаете, что у меня какой-то низкий интеллект, и значит жители Сибири низкоинтеллектуальные по вашему вопросу. Вы признали, что с вами что-то не так. Я рада, что вы все-таки признаете. Ой, наговорила себе. Ну ладно. Ваше присутствие я, в Сибири я, наверное, даже не буду парировать вот это все. Вы сделали этот разговор топом. Да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Кузнецова Ирина Алексеевна, главный специалист по плану разыскания просроченной задолженности по банкам. Если вы все равно могли спросить номер. Это вы, да? Да. Звонок вам поступает по поводу задолженности перед Альфа-банком. 372 дня вы находитесь на просрочке, звонок оплате 49 394 рубля. Оплатить вам необходимо полностью в течение счета до 11 марта. Счет у вас кредитный арестован, судебный пристав на 39 425 рублей. Поэтому оплатить вам необходимо. Вы можете произвести платеж в отделении Альфа-банка по фотоаресту. Через кассу с паспортом деньгами до 3 часов дня вам нужно будет подойти и произвести платеж. Сегодня или завтра вы можете это сделать, потому что оплата тогда будет решена. Я не буду платить. Вы не можете таким образом решать вопрос? Да я ничего не решаю, это вам нужно решать. Мне это решать ничего не нужно. Эти деньги должны вернуть, вам эти деньги дали в долг. Вы знаете, что такое кредит и как он возвращается? Нет, мне это не интересно. Вы знали о том, что если вам банк выдал денежные средства, если вы ими воспользовались, вы обязаны их вернуть? Вам это было известно до того, как вы пользовались денежными средствами банка? Нет. Нужно было следить тогда к юристу. Сейчас там же общается, что у вас не договор дарения был, да? Поставлен, что вам банк дарил деньги, а кредитный договор. Поэтому сейчас вы знаете о том, что вам деньги нужно вернуть. Поэтому занимайтесь этим вопросом. Где вы будете деньги искать? Я не буду искать. Что? Не буду искать. Почему? Меня все устраивает. все. Меня все устраивает. Что вас устраивает? Текущая ситуация меня устраивает. Вас не может устраивать эту ситуацию. Ну, может, раз устраивает. Ну и что? Да, ровно до тех пор, пока я хочу этого делать. Смотрите, если я не хочу это делать, я сим-карту сменила и все. И не разговариваю с вами. Подумаешь. Вам комфортно от этой ситуации. Ну, страшного договора могут быть вырезаны до генерального отдела взыскания. Тогда уже сотрудники имеют право выезжать. Да пусть выезжают. Это фактически у меня все жительство по рабочему адресу. Хорошо. Хорошо, пусть выезжают. За... Уже за год ни разу почему-то не приехали, а тут соберутся наконец-то, да? Да, возможно, такой исход, потому что Альфа-банк... Ну, хорошо, ну, приедет раз какой-нибудь сотрудник, ну, пообщаемся, мы точно так же, как и с... Вы можете слушать ответы? Или вы просто протарахтеть хотите? А можете меня не перебивать? Да вы в режиме радио вещаете. Вы просто хотите выговориться? Хорошо, я дам вам время. Пожалуйста, говорите. Лариса Викторовна, вы меня перебили. Я попрошу вас так не сделать. Я вам говорю, сказала, выговаривайтесь быстрее, что вы хотели сказать. Иначе конструктивного диалога у нас не получится. Если нам... Договор находится в отделе дистанционного сопровождения. Вам поступают два раза звонки в неделю. С вами взаимодействуют. Далее договор может быть действительно передан в оригинальный отдел. То есть... каким образом сотрудники работают, выезжают, да, на нашем деле, по каждому договору. Вы врете. Вы врете. Прямо вот раз в неделю выезжают по всем адресам. Вы путаете понятие «выезжают» и «могут выезжать». Ау. Соответственно, полностью регистрацию, если у вас не окажется по адресу, да? Ага. Будут бегать искать меня по району. Где я? Лариса, ау! Так, да? Ну давайте, рассказывайте, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. Лариса Викторовна, вы не нашли на консультативный диалог, если я вас предупредила. Все.